Гуру. Сокровища энергии. Так сам владыка назвал, говоря о накоплениях Агни. Собиратели все. Все собирают. Вопрос только в том, что собирают и как. Может ли быть что-либо бессмысленнее собирания предметов земных? Чудовищно безумие скупого рыцаря, сидящего над своим сундуком с золотом. Ведь так он и будет сидеть над ним после смерти. Сокровища земные свободу ему не дадут, но зато дадут рабство, ибо будет в плену у каждой монеты, которую считает своей. Свобода в собирании сокровищ на небесах, то есть предметов нематериальных. Этим сокровищем и будет огонь, собираемый в чаше в кристаллах. Это будет сокровищем на небесах, то есть неуничтожаемым одновременно с телом или оставляемым человеком на земле, ибо земные сокровища взять с собой на небо, то есть в мир надземный, нельзя. Агни – это действительно сокровище, ибо дает человеку свободу движения и полета в пространствах тонкого мира. Да и кроме полетов он дает очень много. Чем больше огня в человеке, тем более ярко и сильно он может творить. Огненное творчество, в отличие от обычного, то есть от творчества обычных развоплощенцев, обладает очень устойчивыми формами. И когда они насыщены красотою, истинно украшается тогда аура планеты нетленными сокровищами творчества духа. Без огня нет творчества, без красоты оно лишено смысла. Так огонь сочетается с красотою в красоте создаваемых форм. Накопления огня не столько нужны на земле, сколько в мире надземном, ибо на земле люди, даже почти без огня, все же ухитряются как-то жить, вернее прозябать, но там без огня не прожить. Неподвижные истуканы, являющие собой подобие людей, отолпляют низины тонкого мира. Это они, это люди, лишенные огни, огонь, расточившие свой при жизни своей на земле.